Люди страшно надоедливы. Нельзя, что ли, нервничать, лежа в постели, а не вышагивать нервно из угла в угол? Пришлось признать, что нельзя. Жасмен неотступно преследовала меня, как наваждение. И я проклинал ее мать за то, что она оторвала от меня Жасмен со зловредностью, которой нет никакого оправдания. Жасмен 19. И я знаю, что у нее уже были мужчины. Тем более у нее нет оснований отталкивать меня. Это все материнская ревность. Я пытался найти другую причину, подумать о какой-нибудь бессмысленной пакости, но мне было так мучительно трудно представить себе ее конкретно, как нечто компактное, упакованное и перевязанное красной и белой тесемками, что теперь и я на целый абзац потерял сознание. В ванной комнате голубоватое пламя сварочной горелки окаймляло границы моего сна нервно окисленной бахромой. Глава вторая. Слесарь пробыл у меня безвылазно 49 часов. Работа еще не была закончена, когда я по дороге на кухню услышал стук во входную дверь. «Откройте!» — сказали из-за двери. «Скорее откройте!» Я отпер и увидел соседку сверху, в глубоком трауре. По ее лицу было видно, что она недавно перенесла большое горе, и с нее буквально текло на ковер. Казалось, она только что из сены. «Вы упали в воду?» — полюбопытствовал я. «Простите за беспокойство», — сказала она, — «но дело в том, что у меня хлещет вода. Я вызывала водопроводчика. Он должен был прийти 3 дня назад. У меня тут один работает. Может, ваш? 7 моих детей утонуло. Только 2 старших еще дышат. Вода пока доходит им до подбородка. Но если слесарь должен еще поработать у вас, я не хочу мешать». «Наверное, он ошибся этажом», — ответил я. «Спрошу-ка его для очистки совести. Вообще-то у меня в ванной все было в порядке». Глава 3. Когда я вошел в ванную, водопроводчик наносил последний штрих, украшая с помощью сварочной горелки голую стену цветком ириса. «Вот так уже сойдет, пожалуй», — сказал он. «Я все сделал, как было, только здесь кое-что еще подварил. Это у меня лучше всего получается, а я люблю, когда работа хорошо сделана». «Тут одна дама вас спрашивает. Вы не этажом выше должны были подняться?» «Это ведь 5-й?» — спросил он. 4-й. «Значит, я ошибся», — заключил он. «Я поднимусь к этой даме. Счет вам пришлют из конторы. Да вы не огорчайтесь. В ванной для водопроводчика всегда работа найдется». Пустынная тропа. Глава 1. Молодой человек собирался жениться. Он заканчивал школу мраморщиков, специализирующихся по всем видам надгробий. Это был юноша из хорошей семьи. Его отец заведовал отделом в компании трубопроводов.